Глава третья. Хитр во славе. «Почтенный конь, скажите мне, — проговорил король, поспешно перерезая постромки, — как удалось чужестранцам поработить вас? Разве Нарния завоевана? Разве была битва?» «Нет, государь, — едва дыша ответил конь, — Аслан здесь. Все это по его приказу. Он велел... «Берегитесь, государь! — не дал договорить Алмаз. Тириан поднял глаза и увидел, что со всех сторон бегут тархистанцы, а с ними несколько говорящих зверей. Двое убитых без единого звука рухнули на землю, и прошло несколько секунд, прежде чем остальные поняли, что происходит. Но теперь, когда поняли, схватились за ятаганы. «Скорее, садитесь на меня! — крикнул Алмаз. Король вскочил на спину старому другу, и тот поскакал прочь. Когда они оставили врагов далеко позади, единорог дважды или трижды сменил направление, пересек ручей и крикнул, не замедляя шаг. «Куда теперь, государь? В Кэр-Параваль?» «Остановись, друг мой, дай мне спешиться». Тириан соскользнул со спины единорога и повернулся к нему. «Алмаз, мы только что совершили тягчайшее преступление». «Они нас вынудили», — ответил Алмаз. «Но напасть на них врасплох, не вызвав на бой, на безоружных, я навсегда опозорен». Алмаз понурил голову. Ему тоже было стыдно. «И потом», — добавил король, — «конь сказал, что это все по приказу Аслана, да и крыса тоже. Все говорят, что лев здесь. Что, если это правда?» «Государь, как же мог Аслан отдать столь ужасный приказ?» «Он не ручной лев», — напомнил Тириан. «Откуда нам знать, что может и что не может Аслан нам, убийцам? Алмаз, я вернусь, отдам свой меч, предам себя в руки тархистанцев и попрошу отвести меня к великому льву. Пусть судит». «Это верная смерть», — сказал Алмаз. «Неужели, по-твоему, меня волнует, приговорит меня Аслан к смерти или нет? Не лучше ли умереть, чем жить и знать, что Аслан совершенно не похож на того Аслана, в которого мы верили и которого ждали, как будто взошло солнце, и солнце это черное?» «Я понимаю, как будто пьешь воду, а вода сухая. Вы правы, государь, лучше сдадимся сами. Нет надобности идти нам обоим. О, если вы любите своего друга, дозвольте идти с вами», — горячо воскликнул единорог. «Если вы умрете, а Аслан не Аслан, зачем мне жить?» Горько рыдая, они повернули назад, но, как только дошли до просеки, тархистанцы подняли крик и бросились на них с оружием. Тириан протянул им меч рукоятью вперед и сказал: «Я, бывший король Нарнии, ныне бесславный рыцарь, сам предаю себя правосудию Аслана. Ведите меня к нему». «И меня тоже», — сказал Алмаз. Темнолицые люди, пахнущие чесноком и луком, с угрожающе сверкающими белками глаз, окружили их плотной толпой, потом набросили веревочную петлю единорогу на шею, забрали у короля меч и связали руки за спиной. Один из тархистанцев, походивший на начальника, у него вместо тюрбана был шлем, сорвал золотой обруч с головы Тириана и поспешно спрятал в складках своей одежды. Под конвоем пленники поднялись по широкой вырубке на холм, и их взору предстала небольшая хижина, крытая соломой и больше походившая на хлев. Дверь ее была заперта. На траве перед входом сидел макак. Тириан и Алмаз, ожидавшие увидеть Аслана и ничего не слыхавшие про обезьяну, остановились в недоумении. Это, конечно, был хитр собственной персоной, только раз в 10 безобразней, чем в бытность свою у каменного котла, потому что теперь вырядился в ярко-алый кафтан, сшитый на гнома и потому плохо на нем сидевший, а голову его венчало что-то вроде бумажной короны. На задних лапах, никогда не стоящих как следует, ведь, как вы знаете, задние лапы у обезьян больше похожи на руки, были туфли, расшитые драгоценными камнями. Рядом лежала куча орехов, и макак грыз их, сплевывал шелуху и к тому же постоянно задирал кафтан, чтобы почесаться. Перед ним стояли говорящие звери, их было много, и почти все выглядели озабоченными и обескураженными. При виде пленников раздались вздохи и всхлипывания. «О, господин Хитр, глашатай Аслана!» — сказал главный тархистанец. «Мы привели ваших пленников. Благодаря нашей ловкости, а также по милости великой богини Таш, мы взяли живьем этих отъявленных убийц». «Дайте мне меч этого человека», — потребовал Хитр. Когда ему вручили королевский меч с ножнами и перевязью, он нацепил его себе на шею и стал выглядеть еще глупее. Сплевывая шелуху в сторону пленников, Хитр заявил: «С этими двумя разберемся потом, пока у меня есть дела поважнее. Первое — это орехи. Где предводитель белок?» «Здесь, господин», — сказал рыжая белка, выходя вперед и нервно кланяясь. «Ах, вот ты где! Я хочу, то есть Аслан хочет еще орехов. Того, что вы принесли, недостаточно. Вы должны принести еще, ясно? Вдвое больше, нет, еще больше. Чтобы завтра на рассвете были здесь и смотрите, чтобы ни мелких, ни порченных». Среди белок пронесся шепот отчаяния, а предводитель, набравшись решимости, попросил: «Пожалуйста, может быть, сам Аслан поговорит об этом с нами, если б нам позволили его увидеть?» «Нет, вам не позволят», — отрезал Хитр. «Может, он будет так добр, хоть вы того не заслужили, и покажется этой ночью, но толпиться вокруг и приставать со своими вопросами не позволит. Все ваши просьбы передавайте через меня. Так они доставляют ему меньше беспокойства. А вы, белки, живо за орехами, чтоб завтра утром были здесь, а то пожалеете». Бедные белки помчались прочь, словно за ними гналась собака. Новый приказ застал их врасплох. Почти все орехи, заботливо припасенные на зиму, были съедены, а все остальное они уже отдали обезьяне. Тут из толпы раздался глубокий голос, принадлежавший косматому клыкастому вепрю. — «Ну почему мы не можем видеть Аслана, говорить с ним? Когда в старые времена он появлялся в Нарнии, каждый мог с ним побеседовать лицом к лицу». «Не верьте. Даже если это и было, времена меняются. Аслан считает, что был слишком мягок с вами, и в результате вы стали думать, будто он ручной лев». Среди зверей прокатился стон. Потом воцарилась мертвая тишина. «Теперь запомните вот что», — добавил Хмур. «Я слышал, некоторые считают меня обезьяной. Это ложь. Я человек. Да, похож на обезьяну, но лишь потому, что очень стар. Мне сотни и сотни лет. Я стар и мудр. Именно поэтому со мной одним», — говорит Аслан. «Ему некогда разводить разговоры со всякими бестолковыми зверями. Он говорит мне, что вы должны делать, а я передаю его приказы вам. И советую выполнять их побыстрее. Он шутить не любит». Тишина стояла гробовая. Только плакал маленький барсучонок, а мать никак не могла его успокоить. «Теперь еще», — продолжил Хитр, засовывая за щеку очередной орех. «Я тут слышал среди лошадей такие толки. Дескать, поторопимся, закончим поскорее работу с бревнами и опять будем свободны. Выкиньте это из головы. Все, кто может работать, будут работать и впредь. Аслан обо всем договорился с повелителем Тархистана Тисроком, как зовут его наши темнолицые друзья. Всех лошадей, быков, ослов, слышите, всех пожизненно отправят в Тархистан, где они будут возить тяжести, как это принято во всех странах. Все роющие звери, кроты, кролики, гномы будут трудиться на рудниках Тисрока. И...» «Нет, нет, нет!» — завыли звери. «Этого не может быть! Аслан не продал бы нас в рабство!» «Тихо! Молчать!» — рявкнул Хитр. — «Кто говорит рабство? Вы не будете рабами, вам станут платить, и очень неплохо, но эти деньги пойдут в казну Аслана на общее благо». Он метнул взгляд, почти подмигнул главному тархистанцу. Тот поклонился и произнес в напыщенной тархистанской манере: «Мудрейший глашатай Аслана, Тисрок, да живет он вечно, полностью одобряет превосходнейший план вашей светлости». «Вот видите?» — сказал Хитр. — Все улажено. И все для вашего блага. На ваши деньги мы устроим в Нарнии настоящую жизнь. Рекой польются бананы и апельсины, дорогие большие города, школы и учреждения, конуры и намордники, седла и клетки, кнуты и тюрьмы, словом, все. — Да не хотим мы всего этого, — сказал старый медведь. — Мы хотим быть свободными. и хотим, чтобы Аслан сам говорил с нами». «Немедленно прекрати спорить», — повысил голос Хитр. «Это невыносимо. Я человек, а ты толстый, глупый, старый медведь. Что ты понимаешь в свободе? Вы все думаете, свобода — это делать, что заблагорассудится? Нет, это не настоящая свобода. Настоящая свобода — делать то, что вам велят». «О-хо-хо!» — проворчал медведь, почесывая за ухом. «Понять такое действительно трудновато». «Простите!» — раздался вдруг тоненький голосок. «Когда все увидели, кому он принадлежал, ягненку, совсем крошечному и пушистому, то очень удивились, как он вообще осмелился заговорить». «Что еще?» — недовольно буркнул Хитр. «Быстрее!» «Простите!» — повторил ягненок. «Я никак не пойму, какие могут у нас быть дела с Тархистаном? Мы принадлежим Аслану, а они Таш, так зовут их богиню, и у нее 4 руки и голова грифа. Они убивают людей на ее алтаре. Я не верю в Таш, но если она есть, как может Аслан с ней дружить?» Хмур вскочил, шлепнул ягненка и прошипел. «Детка, отправляйся к мамочке сосать молочко. Что ты в этом смыслишь? А вы, остальные, слушайте. Таш — другое имя Аслана. Все эти старые взгляды, будто мы правы, а тархистанца нет, просто глупы, потому что мы можем больше не ссориться. Усвойте как следует, тупые скоты. Таш — это Аслан, Аслан — это Таш». «Вы знаете, какой несчастной иногда выглядит ваша собака. Вспомните это и попытайтесь представить всех этих говорящих зверей, честных, покорных, сбитых с толку птиц, медведей, барсуков, кроликов, кротов, мышей, только еще более грустных. Хвосты их опустились, уши обвисли. У вас сердце бы разбилось от жалости, если бы вы их увидели. И только один зверь не выглядел несчастным. Это был кот. Огромный рыжий котище в самом расцвете сил. Он сидел, как сфинкс, обернув хвостом задние лапы в первом ряду и так пристально смотрел на обезьяну и тархистанского военачальника, что ни разу не моргнул, а потом спросил. «Прошу прощения. Вот меня заинтересовало, согласен ли с этим ваш тархистанский друг?» «Несомненно», — ответил тархистанец. «Превосходнейший человек совершенно прав. Аслан — это Таш, не более и не менее». «Главным образом не более», — уточнил кот. «Ничуть не более», — произнес тархистанец, глядя ему прямо в глаза. «Ну что, удовлетворен, рыжий?» — усмехнулся Хитр. «О да, вполне», — холодно ответил кот. «Благодарю вас. Просто хотел удостовериться, что начинаю кое-что понимать». До сих пор король и Алмаз хранили молчание и ждали, когда им прикажут говорить, потому что думали, вмешиваться бесполезно. Но теперь, увидев несчастные лица нарнийцев, Тириан понял, что они поверили, будто Аслан и Таш одно и то же, и, не выдержав, воскликнул могучим голосом. «Обезьяна! Ты лжешь! Это гнусная ложь!» Он хотел продолжить и спросить, как жестокая Таш, которая питается кровью своих людей, могла оказаться добрым львом, чьей кровью была спасена Нарния. Если бы он сумел это сказать, то правление Хитра могло закончиться в этот самый день. Звери узнали бы правду и свергли обезьяну. Но прежде чем он произнес еще хоть слово, двое тархистанцев заткнули ему рот, а третий сбил с ног. Как только король упал, Хитр провизжал испуганно и злобно. «Уберите его! Уберите! Уберите туда, где ни мы его не услышим, ни он нас! Привяжите его к дереву! Я, то есть Аслан, будет судить его позже!»